Глава 10. Пошел вот уже пятый день обучения. Я начал постепенно уставать от всего этого. Нет, ну а что? Все время одно и то же. Никаких развлечений. Меня перестали допускать к практической части занятий, так как я постоянно что-то ломаю. То артефакты, то демонов, то психику преподавателей. Ну а чего они такие мягкотелые? Демонолог должен быть жестким, иначе его даже бесы слушаться не будут, не говоря уже о ком посерьезнее. Тогда как здесь, даже не знаю. Иногда мне начинает казаться, будто бы я снова стал... Нет, не учеником. До уровня ученика демонологии далековато. Тут скорее обучают тех, кто никогда не брал в руки ни единой умной книги, а о демонологии слышал только в таверне, за кружкой крепкого эля от какого-то забулдыги. И то говорил этот забулдыга невнятно. Тут рассказывают примерно так же, просто делают это с уверенным видом и серьезным лицом. Потому остальные ученики верят и пытаются запоминать. А позже у них будут появляться вопросы, почему их пентаграммы вовсе не работают или работают неправильно. Сколько лекций нам пришлось прослушать, сколько теоретического материала прочитать. И почти все из этого — полнейший бред. Складывается ощущение, что я попал на планету счастливых и чертовски удачливых людей, раз даже такие тупые демонологи до сих пор не вымерли. Хотя, с другой стороны, они ничего опасного и не делают. Может, и делали бы, но не умеют. Так что пусть и дальше ковыряются в песочнице и играют с говночерпиями в свое удовольствие. Впрочем, были и хорошие новости. Например, сегодня заявился тот страшный старший демонолог, и, кажется, его уже выписали из больницы. Пусть он выглядел нервным, взъерошенным и явно не высыпался несколько дней подряд, но даже так ему стало заметно лучше. Это я понял потому, что он сходу начал хамить всем подряд и постоянно что-то кричал. Больной человек так орать не будет, а запуганный вряд ли станет так хамить. Этот мужик оказался не только старшим демонологом и преподавателем, но и по совместительству мастером-практиком. Он с нескрываемой гордостью заявил об этом, а я не сдержался и заржал в голос. Но извините, это правда было неожиданно. Хорошо, что до этого он рассказал дебильный анекдот, и мой смех списал на то, что до меня просто поздно дошло. И вот... Прямо сейчас у нас началось практическое занятие. Мы собрались полукругом недалеко от разрисованной на арабский манер двери, а наш мастер-практик перегородил проход и с важным видом вещал о всех ужасах и опасностях комнаты за этой дверью. «Я должен показать вам комнату желаний», — важно проговорил он. «А туда надо будет заходить?» — поднял я руку. «Обязательно!» — оскалился мужик, а у меня сразу закончились вопросы. Но ведь ничему жизнь не учит человека. Я бы на его месте еще на первой комнате понял, что не все так просто. «Эта комната может даровать вам любые сокровища. Но учтите, что взамен она потребует гораздо больше», — говорил он максимально серьезно. Я даже не стал бы спорить. «Ведь это действительно так». Комната довольно интересная. Расписана она словно арабская сокровищница. Всюду виднеются витиеватые украшения, фрески, узоры. Также можно заметить немало пентаграмм на стенах. Но основная красуется ровно по центру, как раз вокруг установленного там позолоченного трона. Почему позолоченного, а не золотого? Так обитающий там демон давно бы спер, будь это чистое золото. «Запомните, демоны всегда будут пытаться вас обмануть», продолжил рассказывать дальше Владислав. «И в чем-то я с ним согласен. Демоны и правда любят обманывать слабаков. Этого у них не отнять. Обитающая там демоническая сущность очень хорошо умеет искушать. И поверьте мне, ничего хорошего от нее ждать не стоит. Просто запомните это раз и навсегда. Любой демон будет искать только свою выгоду. Добрых демонов не существует. А люди существуют, что ли? Нет, я встречал добряков, но все равно у каждого были скелеты в шкафу. Идеальных людей, как и демонов, не существует. Но зато встречаются адекватные, с которыми можно прекрасно общаться и вести дела. Теперь, прежде чем вы начнете заходить в комнату по очереди, необходимо поставить подпись в дополнительном соглашении. Владислав достал стопку документов и стал раскладывать их по столу. «Внимательно прочитайте все до последней строки. Но я могу рассказать вкратце, под чем вы подписываетесь. Инструктаж проведен в полной мере, и теперь все, что произойдет в комнате, зависит только от вас, а значит и ответственность тоже только ваша». «Ну, тут все логично. Если сдохнете, можете никуда не жаловаться, так как сдохли самостоятельно, по своей вине. Этот документ просто обезопасит учебный центр от дальнейших проблем. Ведь здесь далеко не все демоны войны, и у кого-то есть родственники, которые потом могут начать разбираться». Дальше нам продолжили рассказывать об ужасах, что таятся в этой страшной комнате. Мол, умереть там куда легче, чем кажется. Нужна невероятная выдержка. Надо отказываться от любых предложений демона, и все в таком духе. А так как в комнату можно зайти лишь раз в неделю, чаще демон попросту не пустит. Значит, это единственный наш поход сюда. И от этого искушение принять предложение демона только сильнее. «Просто отказывайтесь от всего!» Уже в который раз повторил Владислав. «От любых предложений, даже если они кажутся невероятно выгодными. Плата слишком велика!» Он кричал так, будто бы и сам в свое время согласился на что-то, а теперь раскаивается. «Он умеет играть с чувствами и эмоциями людей, и даже если плата кажется вам невысокой, это совсем не так!» «А если это место такое опасное?» — поднял руку кто-то из учеников. «Тогда зачем нам туда заходить? Может, стоит туда отправить только желающих?» «Нет, посещение комнаты желаний обязательно!» — отрезал тот. «Вам может показаться, что от этого не будет никакой пользы, но это совсем не так. Стоит оказаться там, встретиться с демоном и дать отпор его попыткам сломить вашу волю. И это вознесет вашу моральную устойчивость на новый уровень. Потому повторяю, хоть это и опасно, но необходимо». Наш мастер-практик терпеливо дождался, когда последний ученик ознакомится с документом и поставит свою подпись. Рассказал еще пару историй об этом месте, поведал, что комнату еще в давние времена целиком притащили откуда-то с юга, причем тащить ее пришлось с боем, так как ценность подобных артефактов высока. «Ну что?» — хлопнул в ладоши Владислав, и на его лице появилась улыбка. «Кто хочет отправиться туда первым?» Он смотрел на меня и улыбался. А я специально не стал руку поднимать. «Ничего, пусть подождет. А я тут постою и посмотрю, как у них получается. Тем более не могу дать никаких гарантий, что не сломаю эту комнату. А заглянуть в нее остальным и правда будет полезно». Первым руку поднял какой-то мужичок. Так что его и отправили первым. Он зашел внутрь, а дверь тут же захлопнулась за ним. И не открывалась около получаса. Никаких страшных криков, демонического шепота или устрашающих вспышек пламени. Просто полчаса мы сидели и ждали, а по прошествии этого времени дверь тихо отворилась, и мужик вышел обратно в коридор. «Ну как?» — сразу подбежали к нему ученики. «Что там было? Страшно?» «Да «Да ничего такого», — пожал он плечами. «Нормальный демон сидел на своем троне и не выходил за пределы пентаграммы». «Просто сидел, и все?» — не унимались остальные. «Ну, мы с ним побеседовали», — развел руками тот. «Он не предлагал много чего. Знания, силу, деньги, власть». На этом моменте мужичок запнулся и погрустнел. «А еще... еще он предложил починить мне машину». По его щекам потекли слезы. «А я уже 4 года пытаюсь понять, почему у меня не работают одновременно печка и магнитола. Столько сервисов! Столько денег!» Разрыдался бедный мужик. «Но я отказался! От всего отказался!» «Да ладно тебе, починишь!» Стали поддерживать его остальные. «А может, новую купишь потом и забудешь, как страшный сон?» «Ну а как ее продать с такой поломкой?» Сокрушался мужик. «Так летом продай», — предложил я, а он даже завис на несколько секунд. «Или глухому. Ему магнитола ни к чему». «Сука!» — выругался он и утер слезы. «А этот сраный демон хотел за это руку мою забрать! И я почти согласился!» Следующим отправился молодой парень, и задержался он там 40 минут. А когда открылась дверь, он вышел и виновато улыбнулся. На поясе у него висел новенький, отполированный до блеска пистолет. Но при этом парень поддерживал левую руку. «Ага, вижу, мизинец сломан». «Не удержался», — пожал он плечами. «Но пистолет хорош. А всего-то мизинец за это сломали». «Ты дебил!» — рыкнул Владислав. «А ну, медиков сюда, придурок! Я же сказал, ни с чем не соглашаться!» «Но ведь наградное оружие!» — возмутился парень. «Это честная цена!» «Уведите этого идиота!» — не согласился с ним мастер-практик. «Остальные, запомните, демон не так прост. Он мог специально взять с него малую плату, чтобы остальные соглашались охотнее на его условия». По глазам вижу, что не на всех подействовали его уговоры. Кто-то сразу передумал отказываться и теперь хотел зайти в комнату, чтобы поторговаться. Впрочем, в чем-то Владислав прав. Таких низких цен уже не будет. Это действительно была рекламная акция. «Все, следующий!» Видно, что у нашего учителя испортилось настроение, и теперь он держится только на предвкушении скорой мести. А то почему еще он постоянно поглядывает в мою сторону? Третий заглянул буквально на 5 минут и вышел явно расстроенным. «Ты чего так быстро?» — удивился учитель. «Да вот же, демон предложил мне то, от чего я бы никогда не отказался!» — воскликнул он. «Демон обещал закрыть все мои долги!» «И ты согласился?» — нахмурился Владислав. «Если честно, согласился бы», — кивнул тот. «И плевать, что взамен демон требовал мою почку. Люди и с одной живут. Ничего страшного». «Я не понимаю, согласился ты или нет?» — замотал головой учитель. «Демон отозвал свое предложение». Горько вздохнул мужик и посмотрел на меня. «Он сказал, что на мне стоит метка, и он не имеет права вести со мной дела. А потом выгнал чуть ли не пинками и сказал больше никогда к нему не подходить». «Странно», — почесал затылок Владислав. «А что за метка-то?» — сразу заинтересовались остальные ученики. «Кто ее поставил, он или другие демоны?» «Он ничего не объяснил», — процедил сквозь зубы мужик. «Но теперь мне самому придется выплачивать долги». «Зато с 2 почками!» — хохотнул кто-то из учеников. «И поверь, друг, лучше уж так. Долги ты и сам выплатишь, а вот почку тебе уже никто бы не вернул». Разумеется, метку ему поставил я. И ведь как знал. Сразу было понятно, что он слабоват на искушение, и обязательно провалит этот экзамен. но при этом за 5 дней я успел понять, что человек он неплохой. Вот и решил обезопасить его, оставив едва заметную печать, которую прекрасно разглядит любой демон. И поймет, с кем придется иметь дело в случае заключения контракта. Так один за другим ученики заходили в комнату. Многие, разумеется, следовали инструкциям и отказывались от любых предложений. Но кто-то все же выходил с разного рода увечьями. Ничего не поделать, воля их слишком слаба, чтобы сопротивляться искушениям. А защищать всех подряд не собираюсь. Тем более тех, кто косо смотрел в мою сторону и за спиной обсуждал меня в не лучшем виде. Предпоследней в комнату отправилась кобра. Пусть она и не является демонологом. Разве что плеть с собой прихватила, чтобы чувствовать себя уверенно. Как-никак плеть — очень хороший аргумент в любых спорах с демонами. И если они не слышат слов, то хлесткий щелчок игнорировать уже не смогут физически. Пробыла она там 15 минут, после чего спокойно вышла и направилась ко мне. А на вопросы учеников ответила просто и без лишних эмоций. «Вообще ничего интересного не предложил этот дебил», — пожала плечами она. «Какие-то украшения предлагал, деньги, богатство, звание высокое. Зачем мне все это?» «А ты ничего у него не попросила?» — удивились ученики. «Ну почему?» — спросила, можно ли его разочек плетью по заднице отходить. Невозмутимо ответила девушка. А он попросил меня уйти. «Вот это моя кобра! Это я понимаю. Что ж, настала моя очередь. Все вроде бы прошли, а значит, с демоном можно не церемониться и общаться спокойно». «Только ничего не сломай, Костя!» — взмолился кто-то из учеников. Один из самых умных и талантливых причем. Ведь он уже понял, что мои походы по комнатам никогда хорошим для этих комнат не заканчиваются. Владислав ликовал от предвкушения надвигающейся мести. Осталось совсем чуть-чуть. А ведь все эти дни горькая обида пожирала его изнутри, не давала спать, постоянно напоминала о себе. До сих пор Владислав свято верит в то, что и в больнице он загремел тоже по вине этого Константина. Он точно сломал что-то в комнате страха, специально все подстроил так. И только поэтому мужчина застрял в комнате без возможности выйти. Как Константин провернул это, неизвестно. Но обязательно надо будет разобраться потом. Проблема только в том, что надо каким-то образом войти в ту комнату, а к этому Владислав пока не готов. Зато потом он обязательно разберется, что именно Константин изменил в пентаграммах. И после этого уже будет думать, как использовать это против Константина. Но сейчас надо отомстить. И, наконец, мужчине представилась отличная возможность. Владислав имел доступ к магическому пульту управления комнатой искушений, и когда очередь дошла до Константина, специально внес некоторые изменения. Теперь сняты все ограничения с демона, что восседает на троне. Он обладает всей полнотой власти. Ему доступны все возможные ресурсы, а потому искушать он теперь сможет, не оглядываясь на свои запасы золота и энергии. Он будет предлагать невероятно ценные дары, а значит, и цена будет высока. И вот Константин зашел в комнату, а мужчина растянулся в улыбке и просто ждал завершения испытания. Но прошло 30 минут, затем еще столько же. В итоге 2 часа дверь не открывалась, но в душе Владислав ликовал. Ему не жаль, даже если вдруг Константин умрет, ведь демонолога обижать нельзя, это негласное правило. Тем более старшего демонолога. За такое всегда надо карать. Но нет. Не умер. Спустя 2 часа дверь отворилась, и оттуда вышел вполне себе живой Константин. «Ну как? Что там? Почему так долго?» — сразу заголосили ученики. «Да ничего особенного», — — отмахнулся Константин. «Кобра, дай плеть!» Подозвал он свою подчиненную, и девушка сразу передала ему свое оружие. «Все, ждите еще!» Помахал он остальным и захлопнул дверь под удивленные возгласы всех присутствующих. Улыбка сразу пропала с лица Владислава. Ведь всем известно, что зайти в эту комнату можно лишь раз в неделю. Это правило невозможно нарушить. И никто не пытался. Ведь в комнату войти можно, но в таком случае и демон, обитающий в ней, перестанет контролироваться комнатой. Он сможет выйти из пентаграммы и при желании напасть на посетителя, но при этом и других ограничений у него тоже не будет. Любой, кто заходил второй раз, никогда не выходил обратно. Это верная смерть. И пусть в душе мужчина радовался, но даже ему это показалось слишком жестоким по отношению к наглому демону войны. Вот только спустя час Константин снова вышел из комнаты, как ни в чем не бывало, и протянул плеть кобре. Правда, на этот раз у него на руках были золотые часы. Штук по 20 на каждой руке, если быть точным. Также он держал золотую трость, а в заплечной сумке побрякивало что-то металлическое. «Уверен?» — уточнила она, но плеть все равно приняла. «Да, мне больше не нужно. Мы нашли общий язык», — отмахнулся он. «И вот этот хлам забери». Он передал ей сумку, часы и трость. «А я сейчас». На этом Константин снова пропал в комнате и вернулся совсем не скоро. Зато в этот раз он едва передвигал ноги под тяжестью огромного мешка за спиной. «Все!» — выдохнул он и грохнул на пол мешок. Да и сам тоже решил немного посидеть, отдышаться. «Что все? Ты ему все отдал? Душу, тело? Как ты выжил? Теперь ты умрешь?» — загласили ученики. «Вы совсем дураки?» — возмутился тот. «Нет, конечно. Ничего я ему не отдавал. Разве что по хребту пару раз плеткой съездил. Но это уже просто от себя добавил». «А почему тогда все?» — уточнил Владислав. «Не будешь туда больше заходить?» «Испугался?» «Нет, не испугался. Комната все. Можете закрывать ее. Там демон разорился и больше не работает на этой точке. А пока новый придет, может и несколько лет пройти», — невозмутимо ответил Константин. «Да врешь!» — нахмурился Владислав. «Не бывает так! Он не может разориться!» «Ну так иди и проверь!» Сразу загадочно заулыбался тот, и мужчина машинально сделал шаг в сторону закрытой двери. Но в какой-то момент он резко замер, прищурился и посмотрел на Константина. Просто вспомнил, что было, когда он в прошлый раз вот так взял и зашел после Кости в комнату. «Ах ты хитрая жопа!» — прошипел мастер. «Ладно, так и быть. Верю. Разорился и разорился. Всякое бывает». Было скучно, но хотя бы немного подзаработал. Ну а что? Этот идиот даже не посмотрел в мою сторону и сразу предложил продать душу. А когда посмотрел в мою сторону, было уже слишком поздно. Он понял, кто стоит перед ним, но ведь предложение назад не вернуть. Вот и пришлось хорошенько пройтись по нему. А то вон как хорошо устроился. Сидел тут пару тысяч лет, обманывал простых людей, питался их страхом и болью. Я таких демонов не уважаю. А потому решил хорошенько проучить. И после короткого разговора стал забирать компенсацию за доставленные мне неудобства. Поначалу он еще пытался сопротивляться и совсем неохотно делился своими запасами. Все причитал, что у него золота нет вовсе, только всякий позолоченный хлам. Энергию тоже всю жена забрала, а он весь такой бедный и несчастный сидит на своем троне и едва сводит концы с концами. Зато плетка правды полностью поменяла его финансовое благосостояние. По крайней мере, после нескольких крепких ударов демон уже не говорил про свое бедственное положение, а спустя еще 10 ударов и вовсе начал хвастаться богатствами. На этом 6-й учебный день закончился, и на утро нас отправили на окончательный экзамен. Позавтракал я, как обычно, тем, что принесли бесы. В столовую даже не ходил. И вот все 30 с небольшим человек выстроились в ряд перед приемной комиссией. Там сидели Герман, Владислав и еще 5 умных с виду демонологов. А на столе перед ними разложены специальные магические карточки. Самое интересное, что тех, в ком течет кровь демонов, отправили на совершенно другой экзамен в другое место. Чего они там будут экзаменовать, я даже не интересовался. Но отправил Рэмбо присматривать за коброй. Дело в том, что буквально за неделю я каким-то образом успел многим здесь перейти дорогу, и они теперь затаили обиду. А также все знают, что кобра — моя подчиненная. Бесовская разведка уже доложила, что сегодня на экзамене на ней хотят как-то отыграться. Плюс экзамен будет принимать один идиот, который уже пытался приставать к ней. Разумеется, он получил жесткий отказ, и потому может попытаться снова. Но теперь уже в более грубой и настойчивой форме. Так что присмотр Рэмбо будет не лишним. И в случае, если он захочет как-то отомстить ей, последствия будут жестокими. Ладно, у меня сейчас свой экзамен, и надо сконцентрироваться на нем. Очень не люблю экзамен. В памяти сразу всплывают неприятные воспоминания. Но ничего не поделать. Придется сдавать. Суть экзамена заключается в том, что надо вытянуть случайную карту со стола экзаменаторов, и на ней будет изображен демон. Этого демона нужно призвать, отдать ему приказ и добиться его выполнения, тогда как экзаменаторы могут всячески мешать призыву, да и сам демон тоже будет сопротивляться. Демоны все местные, с ними уже велись дела и заключен некий договор, так что они сами знают, что надо делать и насколько сильно сопротивляться. Я снова не стал вызываться первым в целях безопасности остальных учеников и самих экзаменаторов, так что просто стоял в уголке и наблюдал за происходящим. Вообще, в учебном центре это самое веселое занятие – просто стоять и наблюдать за другими учениками. Да и демонологи тоже иногда дают повод похохотать. Ученики стали вытягивать билеты, чертить пентаграммы и призывать тех или иных демонов или бесов. Не у всех получалось с первой попытки, но они терпеливо продолжали стараться. Даже говночерпи прямо со смены вызвали, на что он разлил содержимое ведер и убрался обратно в свой план. Но второй призванный золотарь старательно собрал все тряпочкой, пусть и все время косо смотрел в мою сторону. Не хотелось сидеть и нюхать демоническое дерьмо. Вот я и попросил его украдкой прибраться, тогда как кому-то за это поставили высший балл. Ведь заставить боевого демона вытирать дерьмо — это вам не шутки. Они просто не видели, как архидемон забитый унитаз зубочисткой чистит. Но да ладно, скорее всего, они такого никогда и не увидят. И вот постепенно очередь дошла до меня. На столе осталось около десятка карточек, и я вытянул ту, что лежала ближе ко мне. Развернул карточку и продемонстрировал ее экзаменатором. «А почему она пустая?» «Не может быть!» — удивились они. «Демоны сами дали согласие на этот призыв!» «Ну, видимо, один свое согласие отозвал», — пожал я плечами. «Да и этот тоже!» — взял следующую карту. Впрочем, все остальные тоже оказались пусты. «И что будем делать?» Замялись экзаменаторы и посмотрели на своего начальника. А тот лишь пожал плечами, так как никогда не сталкивался с такой проблемой. «Ну, тогда это не зачет», — развел руками один из них. «Мы не знаем, что делать, но вы не смогли показать свое мастерство». «То есть вы хотите сказать?» Я всеми силами старался держать себя в руках. что я из-за каких-то сыкливых демонов получу оценку ниже, чем вот этот?» — указал пальцем на парня, который буквально минут пять назад орал фальцетом, когда ему демон слишком резко средний палец показал. Перепугался так, что до сих пор сидит, трясется и зубами стучит. «Ну да, выходит, что так. Он ведь призвал демона, а ты нет», — пожал плечами другой. «А я все. Говорил же, что экзамены для меня — это что-то особенное. Потому терпеть подобного не стал, и глаза полыхнули инфернальным огнем сами по себе. Я это не контролировал». «Ко мне!» Даже не крик, а рычание вырвалось из моей груди и эхом прокатилось по всему учебному центру. От вложенной в эти слова энергии задрожали стены, а на всех пустых карточках тут же появились перепуганные рожи демонов. Даже невидимые пентаграммы зажглись на стенах. Из них стали вылезать испуганные демоны-охранники и тоже подошли ко мне, ведь приказы не обсуждаются. Мало ли что потребовалось, лучше в такие моменты не отсиживаться в стороне. А спустя минуту здоровенный мускулистый демон разломал стену и, едва переводя дух, подбежал и упал прямо у моих ног. В темнице сидел, бедолага. Пришлось прямо через стены сюда ломиться. «Ну что?» — нахмурился я. «Теперь экзамен сдан?» «Ну?» — дрожащим голосом проговорил один из экзаменаторов. «А как же задание?» «Отжиматься, приседать, кувыркаться, убивать и просто выполнять другие дебильные команды. Готовы?» В ответ демоны быстро-быстро стали кивать головой. «Ну что?» — снова перевел свой пылающий взгляд на экзаменаторов. «Я сдал? Или мне призвать демонов четвертого порядка? Беликов, например?» В этот момент один из демонов-охранников обмочился, но никто не стал осуждающе смотреть на него. Ведь все тоже хотели обмочиться. Просто вся лишняя жидкость у них вышла через пот, сразу как они услышали мой приказ явиться. «Полагаю, на этом все», — помотал я головой, так как экзаменаторы не могли ничего ответить. Сидели и стучали зубами, а выдавить что-то из себя было уже выше их сил. «Не люблю незачеты. Очень не люблю. Просто плохой опыт в жизни был».